Алло, это вы, комиссар? Наконец. Никто мне не мог сказать, где вы находитесь. Но на набережной Орфевр мне сообщили, что вы расставили агентов у Ситангет. Я распорядился позвонить туда. В чем дело? Во-первых, что у вас нового? Абсолютно ничего. Человек спит. Вы в этом уверены? Он не сбежал? Слегка преувеличив, я вам скажу, что в этот самый момент я на него смотрю, а он спит. Знаете ли, я начинаю сожалеть, что послушали меня. Но когда сам министр юстиции согласен... Погодите. Утренние газеты опубликовали ваши коммюнике. Я видел. А дневные газеты вы тоже читали? Нет? Постарайтесь раздобыть себе свисток. Да знаю я, что это газетенка шантажистов, но все-таки задержитесь на момент у аппарата. Алло, вы там? Я читаю. Это статья из свистка, озаглавленная «Государственный интерес». Вы меня слышите, Мегре? Вот тут. Сегодняшние утренние газеты публикуют полуофициальное коммюнике, объявляющее, якобы Жозеф Эртен, приговоренный к смерти судом присяжных Сены и содержавшийся в Санте в отсеке строгого надзора, бежал при необъяснимых обстоятельствах. Мы можем добавить, что эти обстоятельства не для всех являются необъяснимыми. На самом деле Жозеф Эртен не бежал, но его обязали бежать, и это накануне предполагаемой казни. Нам пока еще невозможно сообщить детали безобразной комедии, разыгранной этой ночью в Санте. Но мы утверждаем, что сама полиция в сговоре с судебными властями руководила иллюзией побега. Знает ли об этом сам Жозеф Эртен? И если нет, то мы просто не находим слов для квалификации этой операции, почти уникальной в криминальных анналах. Мегре, не дрогнув, дослушал все до конца. Голос следователя на другом конце провода сделался менее твердым. «Что вы на это скажете?» «Лишнее доказательство, что я прав. Тут сам свисток ничего бы не раскопал. Никто из шести высоких лиц, бывших в курсе, тоже бы не проговорился. Это... Это? Я вам скажу сегодня вечером. Все идет прекрасно, месье Камильо. Вы полагаете? А если вся пресса подхватит эту информацию? Тогда скандал. Вот видите! А разве голова человека не стоит одного скандала? Пятью минутами позже он связался по телефону с префектурой. Бригадир Люка? Послушайте, старина, отправляйтесь-ка в редакцию «Свистка» на улице Монмартр. Запритесь с директором с глазу на глаз. Допрашивайте, запугивайте. Надо знать, где он выудил информацию по поводу побега из Санте. Руку даю на отсечение, он получил сегодня какое-то письмо или же пневматическую карточку. Вы найдете мне этот документ, доставите его сюда. Поняли? Вмешалась телефонистка. Закончили? Нет, мадемуазель, дайте-ка мне снова Ситангет. И чуть позже инспектор Дюфур ему доложил: «Он спит. Я только что оттуда. Четверть часа не отрывал ухо от двери. Все слушал его стоны. А потом в каком-то кошмаре он позвал: „Мама!“» Наставив бинокль на закрытое окно второго этажа Ситангет, Мегре мог представить себе спящего столь же отчетливо и правдиво, как если бы сидел у его изголовья. И однако он свел с ним знакомство только в июле. В тот самый день, всего лишь через 48 часов после драмы в Сен-Клу, когда он положил ему руку на плечо и шепнул: «Не надо скандала. Пошли со мной, малыш». Это было на улице Мсье Ле Принс, в скромном меблированном заведении, где Жозеф Эртен занимал комнату на 7-м этаже. Содержательница говорила о нем: «Аккуратный мальчик, спокойный, работящий, вот, правда, иногда у него вид немного странноватый». «Он у себя никого не принимал?» «Никого и никогда, разве что в последнее время не возвращался после полуночи». «А что там в последнее время?» «Два или три раза он вернулся позже. А однажды была среда, попросил открыть входную дверь чуть ли не в 4 утра». Упомянутая среда и была днем преступления в Сен-Клу. И судебные медики утверждали: смерть двух женщин наступила приблизительно в 2 часа утра. А формальные доказательства виновности Эртена по большей части сам Мегре и раздобыл эти доказательства. Вилла возвышалась на дороге Сен-Жермен, в каком-нибудь километре от голубой беседки. Так вот, в полночь Эртен вошел в это заведение совсем один и залпом осушил подряд 4 грога. Расплачиваясь, он выронил из кармана билет 3-го класса Париж-Сен-Клу. Мадам Хендерсон, вдова американского дипломата, связанного со значительными фамилиями финансового мира, одна обитала на вилле, первый этаж которой со смерти ее мужа пустовал. С ней проживала всего одна женщина, скорее компаньонка, чем горничная, Элиз Шатрие, француженка, проведшая детство в Англии и получившая великолепное образование. Дважды в неделю садовник из Сен-Клу приезжал ухаживать за маленьким парком при вилле. Визитов мало. Редко-редко навещал старую даму племянник Вильям Кросби, да его жена. Итак, в эту июльскую ночь, было 7-е число, авто, как обычно, мчались по шоссе в Довиль. Один автомобилист сообщил потом, якобы около 2,5 часов он заметил свет на 1-м этаже виллы и странно перемещавшиеся тени. В 6 часов прибыл садовник. Это был его день. Он имел привычку бесшумно открывать калитку, а в 8 часов Элис Шатрие звала его в дом и подавала завтрак. И вот в 8 часов он не услышал ни звука. В 9 часов двери виллы все еще не открывались. Обеспокоенный, он постучал и, не получив никакого ответа, пошел и обратился к постовому на ближайшем перекрестке.